Сам бурный бег вдаль несет, и в потоке забот видим мы лишь отказ от всяких смыслов и от мечты. Все герои в прошлом, как дым, остаются им. Места нет среди нас, глупа борьба и мрачные черты. Но, может быть, герой грядущих лет мудрее и добрее. Он знает истинные лица людей без осуждения и без прикрас. Нет, он не бог, он сам зажат в капризной плоти тиски. Он не пойдет на крест за наши грехи, но он способен исправить нас. Да, герой лишен многих свойств, предстающих порой благородными нам. Долг, честь и гордость, вина и стыд. О, любовь питает нам всем, но лишь только за тем, чтоб счастливей быть сам. И чтоб на свете подольше жить. Смешны. Мы так хотим измерить меркой земной мораль неведомой нам жизни иной, что нас, быть может, еще спасет. Нам невдомек, какая сила в ней сокрыта внутри, какой огонь далекой светлой зари другого мира, где мы не в счет. Такой же путь пройдем.